Сезонная. Подходит время мокрых ног, сезон резиновых сапог, сезон сезонных распродаж. Вот-вот наступит раскардаш под дому в мыслях, и с утра не чай и кофе, дождь и град.